Глава 39. Среда, 7 февраля, 23:47. Ее пальцы коснулись кирпичной стены внизу, и она двинулась направо, вслепую нащупывая дорогу ногой. Фонарик давал лишь тонкий луч. Ее руки тряслись, и луч скакал туда-сюда. Подвал уходил во мрак. Перед собой она увидела только красный генератор и пару длинных металлических ящиков, куда вполне мог поместиться труп. Она подошла ближе. Сердце едва не выпрыгивало у нее из груди. Что если Изабель уже мертва? Вдруг она опоздала? Резкая боль пронзила ее бедро. Она ударилась о какой-то острый угол. Потом раздался оглушительный грохот. Кайра застыла на месте. Звук эхом отдавался у нее в ушах. Она подождала, напрягшись всем телом и готовясь к атаке, ослепительному свету, выстрелам, взрыву. Ничего. Поглядев вниз, она в ужасе ахнула при виде металлической каталки, лежавшей на боку. В лужице света у ее ног рассыпались хирургические инструменты, скальпели, зажимы, костные пилы, расширители, щипцы, канюли и кюретки. Ее едва не вырвало, и она постояла несколько секунд, приходя в себя. Она снова шагнула к металлическим ящикам и замерла, увидев на еще одной каталке бирюзовую подарочную коробку, сверкавшую в луче ее смарт-сета, и лимонного цвета ленту рядом с ней. От этого зрелища ее внутренности завязались в узел. Крышка лежала сверху, развернутая под углом, оставляя коробку приоткрытой. Кайра подошла ближе, скривившись, отодвинула крышку в сторону и быстро отскочила, как будто содержимое могло прыгнуть на нее. Медленно наклонясь, с расстояния, она посветила фонариком внутрь. Коробка была пуста. Может, время еще есть? Тяжело дыша, она сосредоточилась на ящиках. Вытянув руку, Кайра дернула за ручку нижнего ящика. Раздался шорох, и ящик легко выехал вперед. Там было пусто. Луч света слабо отразился от шероховатой нержавеющей стали. Кайра опустила руки и сделала несколько глубоких вдохов. Потянула за ручку верхнего ящика, но тот сопротивлялся. Ее сердце упало. Слишком поздно. «Мне так жаль». Она выдвинула ящик. Там, в белой сорочке, под простынёй лежало худенькое тело. Лицо закрывала наволочка, тоже белая. Том был прав. Она отказалась от своей карьеры, рисковала здоровьем и подорвала отношения с друзьями и семьей. Ради чего? Неужели впустую? Она медленно сняла наволочку и не сразу поняла, что видит. Это была не Изабель. Совсем не Изабель. В ужасе Кайра смотрела в лицо племянницы. Молли. Она хотела дотронуться до нее, но замерла на полпути. Это лишь фантом. События последних дней свели ее с ума. Побег Молли расстроил и растревожил. И так ее мозг борется с тревогой. Ведь правда? Кайра посмотрела внимательнее. Бледную кожу лица обрамляли темные волосы, глаза были закрыты, словно девушка спала. Кайра вернулась мыслями в морг, куда ее привезли опознать тело Эммы. Отец держал ее за руку. Они оба отчаянно желали, чтобы это оказалась не Эмма, и знали, что она лежит там. Потом она ощутила под своими пальцами волосы Молли, волосы Эммы, которые она гладила, укладывая их спать, утешая и успокаивая. Дрожащей рукой она дотронулась до темных завитков, надеясь, что призрак перед ней исчезнет. Он не исчез. Завитки были мягкими под ее пальцами. Они говорили ей самое худшее, говорили то, чего она не хотела знать. Что это не призрак. Кайра испустила стон. Ее ноги подогнулись, и она осела на пол, чувствуя себя так, будто у нее из груди вырвали сердце. Ее не было рядом, когда сестра умирала, а теперь и Молли тоже умерла одна. Он забрал у нее их обеих. Кайра едва могла дышать от тоски и чувства вины. Она позволила убийце забрать ее драгоценную Молли. Как она скажет об этом маме? Кайра поднялась и вцепилась в край каталки. Ей необходимо было знать, и она смертельно боялась. Убийца отрезал ей руки. Коробка была приготовлена для них. Ей хотелось сказать Молли, как она сожалеет, что ей надо было лучше заботиться о племяннице, что останься та жива, все было бы по-другому, она бы слушала ее больше, любила еще сильнее. Кайра отдернула простыню. Руки Молли были на месте, скрещенные на груди, словно перед погребением. Кайра согнулась пополам, подавляя рыдание, обливаясь слезами, которые закапали на простыню. Она взяла Молли за руку. Та была теплая. Надежда и отчаяние охватили Кайру с одинаковой силой, когда она ухом прижалась к груди Молли. Стук сердца. Медленный, но ровный. «Молли! Молли!» — воскликнула она, целуя ее нежную кожу. Слезы Кайры намочили племяннице щеки. «Боже, спасибо тебе!» Кайра встряхнула Молли за плечи. Веки у той дрогнули. «Мол, это я, Кай!» Что он с ней сделал? Рядом она увидела шприц в металлическом лотке. «Мол!» — снова позвала она, встряхивая девушку. Племянница застонала, приоткрыла глаза, потом закрыла снова. Как вытащить Молли из этого жуткого подвала? Под самым потолком было окошко, но Молли туда не выбраться, да и она ее до него не поднимет. А по лестнице она сможет ее дотащить? В любом случае ей не убежать, волоча племянницу на себе. Если он вернется, что будет с Изабель? Она ведь даже не знает, жива та или нет. Кайра посмотрела на смарт-сет 23-53. Если Изабель еще жива и находится где-то в доме, у Кайры меньше 10 минут, чтобы добраться до нее. Ей было плевать, что подумает Том. Надо ему позвонить. Ради Молли. Ответа не последовало. «Набери Алекс». Алекс тоже не отвечала. «Ты не в себе». Она оставила сообщение. «Алекс, прошу, ты должна мне помочь. Я на Дрейтон-Лейн, где старая автомастерская. Там есть дом, он за кустами, сразу не заметить. Молли здесь, он чем-то ее усыпил. Пожалуйста, приезжай». Она постояла секунду, а потом набрала 999 и вызвала полицию и скорую. Как только экран смарт-сета погас, она запаниковала. Что если Алекс не получит ее сообщение или, хуже того, не поверит ей? Что если полиция и скорая их не найдут? Сказала ли она, что они в доме за гаражом? Кайра уже не могла вспомнить, сколько им потребуется, чтобы доехать сюда. И как же Изабель? Она еще здесь? Во втором ящике ее не было. Означает ли это, что она еще жива? Кайра снова посмотрела на смарт-сет. 5 минут до полуночи. Она перевела взгляд на Молли. Вероятно, та пролежит без сознания еще некоторое время. Она может остаться здесь и ждать. Или пойти поискать Изабель. Она и так всем пожертвовала, чтобы добраться сюда. Сейчас нельзя все бросить. Инстинкты бунтовали против того, что она собиралась сделать. «Мол, дорогая, прости меня, но я обещаю, обещаю. Я очень скоро вернусь». Она погладила племянницу по голове и вгляделась в ее спокойное лицо. Перед ее мысленным взором возникла 3-летняя Молли, стоящая на тротуаре. Кайра медленно толкнула металлический ящик обратно внутрь. Ее сердце едва не разорвалось от боли. Она шагнула к двери и споткнулась обо что-то металлическое. Наклонившись, нащупала на пыльном полу какой-то предмет, подняла его и рассмотрела в луче смарт-сета. Это был скальпель с блестящим острым лезвием. Она крепко сжала его в руке и еще немного постояла, вдыхая и выдыхая. Медленно, осторожно поднялась по ступеням в прихожую. Принялась по порядку осматривать комнаты, освещая их фонариком и вдыхая запахи плесени и пыли. Стоя возле лестницы, держась за столбик перил, она задрала голову и вгляделась в черную дыру наверху. Она обязательно найдет Изабель.